Глава 8. 21 февраля. Александр. Город Тунем. «Ох, как же тут хорошо!» — вытянувшись на лежанке, с наслаждением произнес Слива. «Так лежал бы и ничего не делал». «Ты и так со вчерашнего дня только ешь, спишь и купаешься!» — буркнул Большой, заворочившись на лежаке, который жалобно под ним заскрипел. «Сейчас бока отъешь, будешь как тюлень!» «Не буду!» — довольный как слон ответил Слива. «Дера-то про нас не забыл?» — спросил Апрель, беря со столика рядом со своим лежаком стакан с соком. «Не думаю», — хмыкнул я, — «хотя эта ситуация меня немного напрягает. В данный момент мы все находимся около озера, которое действительно оказалось недалеко от домика, который нам выделили для жилья. Вчера Дера так и не появился, видать, дела захлестнули его с головой. И из его людей к нам тоже никто не пришел. Ну, а мы вчера, плотненько пообедав, сразу пошли на поиски этого самого озера. Больно радостный визг оттуда раздавался. Озеро нашли достаточно быстро. Народу там была куча. Мы сбегали в наши номера, переоделись и купаться. Ох, как же нам стало хорошо после снега и мороза, когда мы все искупались. Чистейшая вода, градусов 25 точно, свободные лежаки. Мы тут же заняли несколько штук. Честно говоря, я думал, что Дера появится поздно вечером, но он так и не пришел. Вечером мы снова пошли в эту столовую на ужин, снова наелись от пуза. Потом кто-то из нас пошел в номер, кто-то снова купаться. Перед тем, как отправиться спать, мы с Апрелем собрали всех ребят в холле и рассказали им про эту базу, и что, скорее всего, нас пошлют на ее поиски, так как некоторые из наших уже начали выдвигать различные версии нашей дальнейшей судьбы. Кто-то предполагал, что нас поставят в строй вместе с местными бойцами, кто-то, что в качестве охраны куда-нибудь определят. В общем, все сходились во мнении, что вот так спокойно мы лежать, спать и есть точно не будем. Ну и пришлось нам с Апрелем рассказать про базу и о пропавших группах. Реакция ребят меня совсем не удивила. Никто не роптал, не ныл, что нас кинут опять в самую жопу, в неизвестность. Большинство из нас понимали, что мы тут чужаки, что нас никто не знает, и мы никого не знаем, и мы были идеальным вариантом для местных, для отряда по поиску этого склада. Пропадем — ничего страшного. Конечно, приятного в этом было мало, но выбора у нас точно нет. Когда нас найдут, сами мы точно ничего не сможем сделать с воротами. У нас просто нет никакого оборудования. У нас, по большому счету, вообще ничего нет. Мы голодранцы. Хорошо хоть, что нас приютили, обогрели, накормили. В этих горах, в тех домах мы бы точно не выжили. С утра проснувшись, потопали на завтрак, потом снова на пруд. Честно говоря, я уже начал немного беспокоиться. Дера-то так и не появлялся. Забыть про нас точно не могли, но к нам никто и не лез. Мы были предоставлены сами себе. «Тут точно рай», — сказал приблизившись Иван. Подошедший следом за ним малыш кивнул головой, радостно улыбаясь, если, конечно, так можно было назвать его улыбку. Оба только вылезли из воды и накупавшись. На часах 11 утра по местному времени, и у них тут тоже 24 часа в сутках. Но, несмотря на столь ранний час, народу тут на озере уже хватало. Тут и детвора, и молодежь, и люди более старшего возраста. Хватало и Н, они тоже вон купаются. «Когда там обед-то?» — весело крикнул Слива. «Да мы только что позавтракали!» — обалдел Апрель. «Куда в тебя лезет-то?» «Я бы тоже еще чего-нибудь похавал!» — поддержал Сливу Упырь. «И я!» — пискнул откуда-то сбоку котлета. «Обжоры!» — хихикнул Апрель. «Я так последний раз в Турции лет 7 назад отдыхал!» Закинув руки за голову и вытянувшись на лежаке, произнес Слива. «Только там море было. Тоже завтрак, море, обед, тихий час и снова море. Потом ужин и дискотека, а там девчонки». «Может, нам поискать этого Дера?» — не унимался Апрель. «Лежи, отдыхай», — тут же ответил ему Клёпа. «Пока возможность есть. Он все равно рано или поздно появится, и если нас пошлют на поиски базы, а сдается мне, что пошлют, то за ними он ткнул пальцами в виднеющиеся горы. Снег, мороз и, скорее всего, какие-нибудь твари, которые наверняка захотят нас сожрать». «Замочим гадов!» — тут же сказал Котлета, повернувшись на другой бок. «Ты как?» — спросил я у Дже. Он не лез в наши разговоры, просто так же, как и мы, отдыхал. «Нормально. Если ты насчет того, с вами я или нет, — он ухмыльнулся, — то с вами. Тут вообще без разговоров». «Пацаны, айда купаться!» С лежака подскочил маленький. «Или в волейбол вон пошли поиграем!» Он кивнул на натянутую над площадкой с песком сетку. «А пошли в волейбол!» Я также поднялся с лежака. Играли часа полтора. К нам присоединились местные, несколько парней и девчонки. Наигравшись и как следует вспотев, все толпой ринулись в воду. Ох, как же тут хорошо! Я прям наслаждался окружающей обстановкой. И как-то было сложно поверить, что за этими горами, которые нас окружали, мороз и лежит снег. Для себя решил, если Дера не появится после обеда, пойду на экскурсию по этой долине, вернее, по этому городку. Лежать мне как-то уже надоело. Кто-то из ребят наверняка со мной пойдет, сейчас пока лень. Я как был мокрый, так на свой лежак и плюхнулся, с наслаждением дыша свежим, отдающим запахом каких-то растений воздухом. «Дера идет!» — внезапно услышал я голос маленького. Подняв голову, видел, как к нам идут пятеро. Дера, Ума, Леха, этот из Питера, и еще двое бойцов, которых мы вчера видели в белых комбинезонах. Не помню, как их зовут. Сейчас они все одеты, как какие-то туристы. Шлепки, шорты, легкие футболки или рубашки. «А вот вы где!» — радостно произнес Дера, подходя к нам. «Мы к вам в дом. Вас там нет», — подхватил Ума, пожимая руки по очереди. Страйк с Лехой снова обменялись этим своим хитрым рукопожатием. «Извините, что вчера не пришел», — извинился Дера. «Дела к начальству вызывали. Вы у нас тут небольшой ажиотаж вызвали». «О как!» — удивился Апрель. «Ага. К нам сюда, конечно, частенько люди с земли попадают. Ну, я вам вчера рассказывал. Но не такими большими группами, как ваша, и не так вооруженные». «Да, у нас и оружия-то толком не было», — буркнул Иван. «Так, пара пулеметов и дробовики». «Ну и как дела?» — спросил я, пододвигаясь, освобождая место на своем лежаке. Наши пацаны все, как один, тут же подобрались, уселись на лежаках и уставились на Дера и его бойцов. «Не буду ходить вокруг да около», — вздохнул Дера. «Я вчера сначала у командира на докладе был, потом в Сенат вызвали, поэтому к вам и не пришел вчера». Мое сердечко тут же ёкнуло, а чуйка начала предчувствовать надвигающиеся неприятности. «Их там всех», — кивок головой в сторону, — «интересовало, кто вы, откуда, как тут оказались и все такое. Само собой, я все, что о вас знал, рассказал». «Все правильно», — кивнул Апрель. «Я бы тоже рассказал». Некоторые наши тоже кивнули. Дера вздохнул и произнес: «Приказ — снабдить вас и отправить на поиски базы». «Гы!» — выдал малыш. «Козлы!» — беззлобно выругался Слива. «Я так и знал». «А что ты хотел?» — удивился Иван. «Мы же вчера только это обсуждали. Мы чужаки, и нас никто не знает». «Да», — крякнул я. «Билет в один конец», — как-то тяжко вздохнул Клёпа. «Я не трус, но ссыкотно». «У нас нет выбора», — сказал Апрель, хлопнув себя поляшком. «Мы вчера ребятам рассказали про эту базу», — сказал я Дера и его людям. «Предполагали, что так и будет». «Но вот оно так и произошло», — невесело улыбнулся Дера. «Сколько у нас времени на подготовку?» — спросил я. — Проводника-то хоть дадут? Все-таки мы не знаем ваш мир совсем. День-два, и мы едем с вами. Вот тут-то я и охренел. Да и мужики вон сразу притихли. — Вы психи? — осторожно спросил Слива. — Ладно, мы, но тут ваш дом. У вас тут рай. Мы же можем не вернуться. — Знаем, — взял слово Ума. — Но нам всем до чертиков надоело сидеть на жопе, смотреть, как кончаются продукты и как с каждым днем урезают пайки. «Да и пацаны вы нормальный», — заулыбался Леха. «Мы и с вами. Зато если найдем базу, вернемся сюда героями». «Ага, грузом 200», — сморозил Клёпа, — «если будет что везти назад». «Вы уверены?» — еще раз переспросил я. «Ведь, как ты сам говорил», — я посмотрел Дера прямо в глаза, — «из этих поисков еще никто не возвращался». «Уверены?» — не отведя взгляда, ответил он. «Честно говоря, мы давно уже собирались. Момента все не было. Нам надоело ездить по здешним лесам в поисках добычи, воевать с этими полицейскими и думать, что будет через месяц или два. У всех нас тут куча знакомых, друзей, семьи, дети есть. Вон у Умы две девочки. У Лехи жена беременная». «Ты, братан, тут жениться успел?» — воскликнул Страйк. «Ага», — засмеялся тот. «В Питере не успел, а тут встретил свою половинку. Через месяц должна родить. Хочу, чтобы у моего ребенка все было». «Нас тут слишком много», — подал голос еще один, до этого молчавший боец. — «Дера вам вчера все рассказывал. Ресурсы заканчиваются, взять их негде. А если эта база все-таки окажется пустышкой, — предположил я, — что тогда?» — «Будем думать», — снова вздохнув, ответил Дера. — «Но пока есть шанс, нужно им воспользоваться. Да и не думаем мы, что это пустышка. Я же вам вчера говорил, что те, кто там был, рассказывали, что там всего очень и очень много. Продукты, техника, оборудование. Да наверняка и медикаменты есть. Их нам тут тоже не стало хватать». «Это все поверхностно», — кивнув на озеро, в котором беззаботно купался народ, снова начал говорить Ума. «Все эти гражданские понимают, что у нас тут перенаселение, но то, что продукты кончаются бешеными темпами, нет». «Да и не только продукты», — добавил Леха. «Топливо, расходники, запасы, всего и вся. Взять их негде. Поэтому эти склады, эта база, это шанс для всех. С воротами полная неопределенность». «Мы вчера это обсуждали, кстати», — перебил его Дера. «В Сенате. Я сказал им, что вас будут искать, и рано или поздно найдут». «Но когда это будет?» — тут же я его перебил. «Точно. Поэтому нужно отправляться на поиски базы. У нас 2 дня на подготовку. Пока до нее не добрался Гвадо. Ситуация с продуктами в Балс еще хуже. И по информации там тоже готовят экспедицию на поиски этих складов». «Ну, значит, едем», — улыбнулся Апрель. «Найдем эти склады. Обязательно найдем».